Глава восьмая. Липа. Господи, как много работы-то! Давно не запускала материалы в таком состоянии. Надо будет Козлине тактично намекнуть, что он становится неадекватен в своих аппетитах. Всех собак на меня повесил. Плюс три дела, где наверняка потом еще и папки себе заберет. Опера уже шарились возле меня, спрашивая, допросила ли я ту тетку, у которой соседский паренек спер блендер. А я же его знала, неплохой он. Просто возраст такой, едва с мутной компанией не связался. Жалко мне его. Провела профбеседу, блендер вернула, с женщиной поговорила, а вот материал висит. Все потому, что Козлов ждет от меня папку по краже. Для статистики ему, видите ли, надо, а парню эта уголовка всю жизнь сломает. Там же все за такие яйца притянуто. Короче, я как засела за свой стол, заваленный добром доверху, так и думать тут же забыла про проклятого депутата. И все бы ничего, но буквально за 5 минут до его прихода звонил Петросян и спрашивал, чего я там нарыла по говну. Пришлось наплести ему с 3 короба, что работа ведется. А у меня, кроме объяснительных, и нет ничего. Там по-хорошему надо садиться в засаду в подъезде и сидеть караулить, как консьерж-то. Но не самой же мне это делать. Нет, я бы и сама посидела. Тем более, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну а жить-то когда? Когда спать, есть? У меня, кроме дохлой шоколадки и трофейных пирожков, в желудке не было ничего за весь день. И я тупо не успевала. Не зашла в саму 30-ю квартиру, не опросила эту мадам, которая как муха. Вернее, наоборот. Ну, то есть... Поэтому, когда звякнул колокольчик и ко мне из сумрачного коридора вышел депутат, да еще при параде, идея в голове созрела моментально. Точно. А почему бы мне не привлечь средства народной дружины? У меня на районе была такая, но отвлекать их от действительно важных дел некрасиво, а вот этому явно по вечерам и ночам заняться нечем. Еще главное, смотрел на меня так, словно я ему интим за деньги предложила. Откровенно говоря, в этом костюме, да с этим взглядом, словно я сейчас должна свалиться в обмороке, Алексей Александрович был хорош. Ну, я же адекватная девушка, глазам своим верю. Красивый, стройный, мускулистый в нужных местах. Видно, что не дурак, а то, что не отягощен моральными принципами, так это поправимо. Не мне в смысле, но мало ли, кому потом такое счастье пригодится. Я прямо-таки улыбнулась. Я, знаете ли, далеко не следователь, чтобы что-то там раскрывать. Раскрывают опера, если уж на то пошло, а вы посодействуете наблюдениям на месте вероятного преступления. Будете заступать на ночную вахту с целью поимки того, кто обмазывает гражданке Приходько ручки фекалиями. Ангелине, что ли? Эта дура еще и заявление в полицию подала? Удивился он. Я же в этот момент не знала, что и думать. С одной стороны, он назвал Приходько дурой, и та правда была Ангелиной. Это, вне сомнения, характеризовало его с положительной стороны. С другой, он ее знал, и нетрудно было догадаться, по какому поводу. Плюс он депутат. Так-так-так. Прищурилась. А это не вы случаем тот самый слуга народа, кто решил ускорить процесс расследования для своей... любимой? Знаете ли, у нас дело теперь на особом контроле. Не удержалась от язвительного замечания я. Мне показалось, или он оскорбился даже. По крайней мере, на меня взглянули так, что даже пески в Сахаре готовы были покрыться льдами. Да вот только мне пофиг подобное. И не такие смотрели. То есть, по вашему мнению, я похож на человека, который ради какой-то, даже если допустить важной мне женщины, будет останавливать работу целого лейтенанта полиции, чтобы он искал, кто калом ручки ее дверей мажет? Ну, лапать целого лейтенанта полиции совершенно безосновательно, приняв его за стриптизершу, вы же додумались? Знаете ли, это не в вашу пользу, говорит. Господи, да я просто перепутал. Вы пришли почти в одно время. В каком месте я похожа на стриптизершу? Ну, явно не в том, что у вас под юбкой и в запахе. Ах ты ж, морда депутатская. Мог бы и в более подобающей формулировке мне ответить. Насупилась. Чем ему мои шортики не угодили? А я, знаете ли, и не на рандеву к мужчине собиралась, а на поквартирный обход жителей. На то, что мне юбки задирать станут и последнюю пуговицу отрывать, не рассчитывала как-то. Он было собирался что-то ответить, но прикусил язык и вместо того, чтобы ляпнуть очередную гадость, спросил. «У вас тут хоть не пишут, что мы говорим?» Очухался. Махнула на него рукой со словами. «А что, решили, что наболтали на пару сроков? Расслабьтесь. Даже если пишут, то нам с вами это вряд ли чем-то грозит». Он задумался, посмотрел на меня как-то странно. Ох, не нравился мне этот взгляд, совершенно не нравился. Именно по той причине, что следом он произнес. «Ладно, рассказывайте, что там надо делать. Посодействую расследованию особо важного дела».